Глава 5. Уже засыпая, она почувствовала, как вокруг ног, нежно стискивая их, обжимая горячим кольцом, обвелось нечто мощное, гладкое, как шелк, горячее, как печка, и захихикала от щекотки под коленками. «Какой уж тут сон! Крис, хулиган ты этакий! Ты скоро будешь обращаться ко мне, как к пачо!» — хитро отвечал он, а хвост меж тем делал второй виток вокруг милых ножек настоящей женщины. «Да потому что оба вы хороши. Только тот озорует в силу возраста, а шутки у него безобидные. А ты? А я привык сдерживать свои дикие инстинкты, но ведь не ночью же!» — заговорщически прошептал Кристофер Робин. Голос его малость подсел, в нем отчетливо проскальзывали шипящие звуки. Но до того сексуальные, такими только и соблазнять. Да уж, пожалуй, можно было понять Еву, не устоявшую перед змеем-искусителем. Должно быть, она и запрет-то Бога нарушила не каприза ради, а лишь для того, чтобы сделать приятное такому же вот блудодею с озорными глазами, высунувшемуся из райских кущ с яблочком в пасти. Как ему отказать, проказнику этакому? Воспользовавшись тем, что он завис над ней, Варвара с удовольствием огладила гладкий торс, покрытый серебристой чешуей, под которой знакомо перекатывались бугорки мышц. Каждая чешуйка была выпуклая, граненая, но верхние грани были плоские, а вот в боевой форме увенчаны шипами. Хорошо, что сейчас они гладкие, как шелк. Водить по ним ладонями — чистое удовольствие. Еще немного, не только она, но и негодник-соблазнитель замурлычет, вопреки своей змеиной породе, и руша шаблоны. «А вот интересно, здесь у тебя растительность пропадает, а на голове остается. Это почему?» Кристофер фыркнул. «Спроси у нашей создательницы. Она понимает толк в мужской красоте. Вот и сделала нас такими». «Женщина, о чем ты? Мою кудлатую голову ты видишь теперь ежечасно, а вот на иные достоинства, доступные только сейчас, не обращаешь внимания». «Еще как обращаю. Именно на достоинство. Просто растягиваю удовольствие. Черт, мне даже немного страшно. А что? Ты...» Варя запнулась, напустила на себя грозный вид. «Признавайся, куролесил с кем-нибудь в такой форме?» Крис заметно погрустнел. Опустился рядом, опершись на локоть. «Да я даже Диане в ней не показывался. Боялся напугать. Знать-то она про нее знала, но сама попросила меня не превращаться. Она же из другого мира. У них многоголовые змеи — бич божий. Страшные создания, воинственная дикая нация. Так что, милая...» Он понизил голос. «Стыдно признаться, но в этой форме я еще совершенно невинен. Даже и не знаю, с чего начать». «Врешь!» — захохотала Варвара. «Вру!» — согласился он с готовностью. «Но ведь интересно же, я тебе таким нравлюсь?» «Ужасно нравишься. Только не сжимай меня так сильно, а то синяки останутся. И, в конце концов, отпусти, дай я рассмотрю тебя всего, целиком. Надо же полюбоваться, что там мне досталось». Кристофер кокетливо сложил губы бантиком и, развернув хвост, лихо оплел им кровать. «А что тебе больше всего во мне нравится?» «Ноги». Варвара чуть не застонала от смеха при виде его разочарования. «У тебя потрясающие длинные ноги, такие сильные, мускулистые, заросшие. Ух, как я их обожаю! А вот к этому достоянию...» Она задумчиво погладила выпуклость на месте бывших ягодиц, перешла к бывшему бедру, делая вид, что игнорирует весьма интересное вздутие в паху, прикрытое специфичными пластинами, заметно отличающимися от остальных чешуин. «К этому надо еще привыкнуть, оценить, протестировать. Однако приятно на ощупь. Ничуть не хуже прежнего варианта. Куда? Не двигайся!» «Это очень трудно, Барб. У тебя такие шаловливые ручки». «А кто меня трогал под коленками? Терпи, теперь моя очередь. Ай!» Было отчего вскрикнуть. Шаловливыми оказались не только ее руки, но и ставший вдруг совершенно неуправляемым змеиный хвост, который, оказывается, был еще тем озорником, умеющим щекотать не только женские ножки, но и потаенные местечки между ними. А главное, увернуться от него никак не удавалось. Дело кончилось самым печальным образом. Давясь смехом и пытаясь увернуться, Варвара скатилась на пол, где, впрочем, вездесущий хвост успел ее подхватить и уложить бережно. Следом переполз и сам его хозяин. Пропыхтел, отдуваясь. «Ты права, надо приспособиться. Давно я змеем не куролесил, уже забыл, как это делается. Барб, я стал такой старенький, да? Но ты же мне поможешь. Барлоговые веники, это довольно непривычно, передвигаться на одной конечности. Теперь нужно время, чтобы освоиться. Но вот что я заметил, адаптироваться легче лежа, занимаясь при этом какими-нибудь простенькими, однообразными упражнениями. «О, да!» – многозначительно отозвалась Варенька, пятой точкой ощущая совсем иные конечности. «Где-то ты упрощаешься, а в некоторых местах раздваиваешься, я помню. Это, должно быть, тоже сбивает с толку. И что же теперь делать?» «Приспосабливаться, иначе вымру, как динозавр», – сокрушенно вздохнул Крис. «Беда в том, что из-за отсутствия тренировок я, кажется, подзабыл, как это делается». «Скажу тебе одно важное правило», — Варвара заговорщически подмигнула. «Не напрягайся, предоставь все матери природе». Кристофер томно прикрыл глаза. «Тоже неплохо, но вообще-то я более рассчитываю на твои умелые ручки, умелые, нежные, так тонко чувствующие, а может, не только на них». «Я же сказала, мать природа поможет, и хватит с тебя». Герцог глянул обиженно, но перехватил смеющийся взгляд и постарался сдержать радостный вздох. Это было трудно, особенно чувствуя теми местами, что так активно рвались из-под паховых пластин прекрасные ягодицы, ёрзающие на нем в поисках местечка поудобнее. Потом его женщина догадалась переместиться чуть ниже и в изумлении уставилась на то, что открылось ее взору. «Ну, Тео!» — пробормотала на родном языке, в таком была замешательстве. «Ну, затейница! Ты, значит, решила братца Кецаля перещеголять, а мне выкручивайся?» Когда розовопёстрая Эос, богиня Зари, дочь Гипериона и Титаниды Теи, сестра Гелиуса и Селены, в общем, это в нашем мире, а уж как она звалась в Иларии и какой роднёй обросла, еще только предстояло выяснить. Одним словом, когда эта вестница рассвета нежно тронула розовыми лучами смятые простыни на разгромленном ложе, Варвара вытянулась блаженно, подпихнула под бок подушку, притянула к пышной груди разлохмаченную башку вымотанного за ночь блудодея и захихикала, не чувствуя ни капли усталости, лишь сладкое томление. «Все-таки терпение и труд все перетрут. Обожаю ваши пословицы». Крис прижался щекой к нежной перси и выдохнул утомленно. «Какой мудрый народ! Какой умелый и догадливый народ! С ума сойти! У такого народа могут быть только такие женщины! И видит богиня, как же мне с тобой повезло!» И добавил задумчиво. «Уж теперь-то я точно не девственник!»